Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение. Нас с тобою положит рядом. Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака.